Глава 12. Дэвиду Беккеру приходилось бывать на похоронах и видеть мертвых, но на этот раз его глазам открылось нечто особенно действующее на нервы. Это не был тщательно загримированный покойник в обитом шелком гробу, обнаженное тело, бесцеремонно брошенное на алюминиевый стол. Глаза, которые еще не приобрели отсутствующего безжизненного взгляда, закатились вверх и уставились в потолок с застывшим в них выражением ужаса и печали. «Донде эстан сус эффектес?» — спросил Беккер на беглом кастильском наречии. «Где его вещи?» «Алли», — ответил лейтенант с желтыми прокуренными зубами. Он показал на прилавок, где лежала одежда и другие личные вещи покойного. «Эстодо? Это все?» «Си». Беккер попросил дать ему картонную коробку, и лейтенант отправился за ней. Был субботний вечер, и сивильский морг не работал. Молодой лейтенант пустил туда Беккера по распоряжению сивильской гвардии. Похоже, у этого приезжего американца имелись влиятельные друзья. Беккер осмотрел одежду. Среди вещей были паспорт, бумажник и очки, засунутые кем-то в один из ботинков. Еще здесь был вещевой мешок, который полиция взяла в отеле, где остановился этот человек. Беккер получил четкие инструкции: ни к чему не прикасаться, ничего не читать. Просто все привезти, абсолютно все, ничего не упустив. Беккер еще раз обвел глазами кучу вещей и нахмурился. Зачем АНБ вся эта рухлядь? Вернулся лейтенант с маленькой коробкой в руке, и Беккер начал складывать в нее вещи. Лейтенант дотронулся до ноги покойного. «Куэнес, кто он такой?» «Понятия не имею. Похож на китайца». «Японец», — подумал Беккер. «Бедняга, сердечный приступ, да?» Беккер безучастно кивнул. «Так мне сказали». Лейтенант вздохнул и сочувственно помотал головой. «Сивильское солнце бывает безжалостным. Будьте завтра поосторожнее». «Спасибо», — сказал Беккер, — «я сегодня улетаю». Офицер был шокирован. «Вы же только что прибыли». «Да, но человек, оплативший авиабилет, ждет. Я должен доставить эти вещи». На лице лейтенанта появилось оскорбленное выражение, какое бывает только у испанцев. «Вы хотите сказать, что даже не познакомитесь с Севильей?» «Я был здесь несколько лет назад. Замечательный город. Я бы хотел задержаться». «Значит, вы видели башню? Геральду?» Беккер кивнул. Он, конечно, видел старинную мавританскую башню, но взбираться на нее не стал. «Алькасар?» Беккер снова кивнул, вспомнив ночь, когда слушал гитару Пако де Лючии, фламенко под звездами в крепости 15 века. «Вот бы побывать здесь вместе со Сьюзен». «И, разумеется, Христофора Колумба!» — просиял лейтенант. «Он похоронен в нашем соборе!» Беккер удивленно посмотрел на него. «Разве? Я думал, что он похоронен в Доминиканской республике». «Да нет же, черт возьми! И кто только распустил этот слух? Тело Колумба покоится здесь, в Испании. Вы ведь, кажется, сказали, что учились в университете». Беккер пожал плечами. «Наверное, в тот день я прогулял лекцию. Испанская церковь гордится тем, что ей принадлежат его останки». Испанская церковь. Беккер отлично знал, что в Испании только одна церковь – римская католическая. Католицизм здесь посильнее, чем в самом Ватикане. «У нас, конечно, не все его тело», – добавил лейтенант. «Соло эль эскрото». Беккер даже прервал свое занятие и посмотрел на лейтенанта. «Соло эль эскрото?» Он с трудом сдержал улыбку. «Только лишь мошонка?» Офицер гордо кивнул. «Да, когда церковь получит все останки этого великого человека, она причислит его к лику святых и разместит отдельные части его тела в разных соборах, чтобы все могли проникнуться их величием». «А у вас здесь...» Беккер не сдержал смешка. «Да, это очень важная часть», — заявил лейтенант. «Это не ребро или палец, как в церквях Галиции. Вам и в самом деле стоило бы задержаться и посмотреть». «Может быть, я так и сделаю». «Мало суэрте», — вздохнул лейтенант, — «не судьба. Собор закрыт до утренней мессы». «Тогда в другой раз». Беккер улыбнулся и поднял коробку. «Я, пожалуй, пойду. Меня ждет самолет». Он еще раз оглядел комнату. «Вас подбросить в аэропорт?» — предложил лейтенант. «Мой мото Гуччи стоит у подъезда. Спасибо, не стоит, я возьму такси». Однажды в колледже Беккер прокатился на мотоцикле и чуть не разбился. Он больше не хотел искушать судьбу, кто бы ни сидел за рулем. «Как скажете», — лейтенант направился к двери, — «я должен выключить свет». Беккер держал коробку под мышкой. «Я ничего не упустил». Он в последний раз бросил взгляд на труп на алюминиевой столешнице. Покойный лежал на спине лицом вверх, освещаемый лампами дневного света, вроде бы ничего не скрывая. Беккер непроизвольно снова и снова вглядывался в его странно деформированные руки. Он присмотрелся внимательнее. Офицер выключил свет, и комната погрузилась в темноту. «Подождите», — сказал Беккер, — «включите на секунду». Лампы, замигав, зажглись. Беккер поставил коробку на пол и подошел к столу. Наклонился и осмотрел пальцы левой руки. Лейтенант следил за его взглядом. «Ужасное уродство, правда?» Но не искалеченная рука привлекла внимание Беккера. Он увидел кое-что другое и повернулся к офицеру. «Вы уверены, что в коробке все его вещи?» «Да, конечно», — подтвердил лейтенант. Беккер постоял минуту, уперев руки в бока. Затем поднял коробку, поставил ее на стол и вытряхнул содержимое. Аккуратно, предмет за предметом, перетряхнул одежду. Затем взял ботинки и постучал каблуками по столу, точно вытряхивая камешек. Просмотрев все еще раз, он отступил на шаг и нахмурился. «Какие-то проблемы?» — спросил лейтенант. «Да, — сказал Беккер, — мы кое-что упустили».